Загорелось солнце над ебалом. Сутки позади, но мы не спали. Молодые боссы, будто бабло. Едем забирать пакеты с нала. Загорелось солнце над ебалом. Сутки позади, но мы не спали. Молодые боссы, будто бабло. Едем забирать пакеты с налом. Денег на счету нам всегда мало. Заберем все то, что нам не дали. Если сука рядом, она знает, что пока меня не заебала. Ненавидь меня — это нормально. Дураки не любят гениальных. И те камни, что в меня кидают, сразу превращаю в бриллианты. Загорелось солнце над ебалом. Сутки позади, но мы не спали. Молодые боссы, будто бабло. Едем забирать пакеты с нам. Загорелось солнце над ебалом. Сутки позади, но мы не спали. Молодые боссы, будто бабло. Едем забирать пакеты с нам.